Глава 65. Мужчины хотели насильно выдернуть меня из семьи и перебросить в мой мир. «Я не пойду», — прокричала я вновь, словно так они должны были понять меня лучше. Стоя рядом с магистром Римусом, я смотрела на себя со стороны, сопротивляющуюся агентам департамента, и мной овладела жуть. В тот же миг оба полушария земель, что парили внизу, дрогнули, я сильнее сжала руку магистра Римуса. И тут же, прямо на моих глазах, оба мира стали комкаться и сжиматься, словно были сделаны из бумаги. Они рвались, раскалывались, перемешивались между собой, и пространство наполнилось дикими воплями испуганных людей. Голограмма сменилась страдающими лицами незнакомых людей, словно сотни фильмов про апокалипсис смешались воедино, погребая под собой судьбы миллиардов людей из обоих миров. Снова увидела себя у колыбели сына. Я схватила его на руки и прижала к себе. Вокруг все тряслось и рушилось. Ко мне ринулся Стивен. На нем лица не было от переживания за нас. Он обнял нас обоих, не в силах изменить происходящее. Нам было нечем дышать. Вдобавок охватывал палящий зной. Кожа пузырилась и лопалась, запахло палеными волосами. Наш сын громко плакал и хватал нас ручонками, но мы не могли спасти ни его, ни себя, ни оба мира, которые гибли из-за нашей любви. «Нет, нет, нет!» — кричала я. И вдруг поняла, что я кричу вместе с голограммой и плачу, словно все это случилось прямо сейчас и реально со мной. Вдруг прогремел взрыв, и голограмма потухла. Оба мира взорвались, погрузив нас с магистром в непроглядную черноту ужаса. Я тяжело дышала, стараясь избавиться от наваждения. Казалось, что все это уже слишком, и уже ничто нельзя изменить. «Что это было?» — спросила я, хоть ответ уже знала. «Я провел тебя в будущее. Все, что ты сейчас увидела, непременно случится, если ты останешься здесь. Но уйти я тоже не могу», — горячо отметила я. «Пока не можешь», — кивнул он. «Но когда разрешишься от бремени, ты сможешь решить, чего хочешь — спасти оба мира или ввергнуть их в пучину безысходности. Если не захочешь краха цивилизаций, тебе придется оставить сына и мужа, а самой вернуться на родину». «Это ужасно!» — ахнула я. «Ты хочешь, чтобы это случилось?» «Нет, конечно». «Раз не хочешь, ты должна оставить Стивена». «Но я не могу. Оставить его сейчас, когда мы были на пике нашего счастья, было невыносимо». «Тогда умрем все. Это не моя выдумка, а жестокая правда». «Но я не смогу жить без Стивена», — зачем-то сказала я, словно это могло что-то изменить. «Я же сказал, тогда умрем все». «Что же делать?» Мои плечи обреченно опустились, и по щекам заскользили слезы. «Тебе нужно уйти от Стивена прямо сейчас. Поселишься отдельно. Это отсрочит то будущее, что я показал тебе. За это время придумаем что-то». «Но что можно придумать, когда после рождения сына случился крах миров?» «Возможно, ситуация изменится, если ты не останешься в этом особняке», — предположил магистр. «То есть в этом вы не уверены?» «Нет, не уверен. Но есть надежда, что все уладится». «Так давайте посмотрим в альтернативное будущее, в котором я ухожу из особняка», — тут же предложила я. «Это невозможно», — вздохнул он. «Сколько я ни пробовал, та ветвь событий закрыта от взгляда». «Может, все закончится хорошо?» Я была настолько ошарашена, что ум за разум заходил. Я уже не знала, что такое предложить и предположить, лишь бы только не свершилось то, что мы видели. «Этого я не могу знать», — магистр Римус сокрушенно покачал головой, и мне даже показалось, что в его глазах блеснула безнадежность. Кажется, он и сам не ожидал того, что нам довелось увидеть. «Хотел бы я сказать нечто ободрительное, но не могу. Ведь если солгу, то потеряю твое доверие, но мне бы не хотелось этого. Пусть между нами будет только правда, так мы сможем доверять друг другу. Оттого честно признаюсь, что ситуация может не перемениться, даже если сейчас ты что-то изменишь. Тогда после рождения сына тебе придется сделать нелегкий выбор. Но при этом считаю очень странным, что альтернативное будущее недоступно мне. Это означает, что у тебя есть шанс что-то изменить и при этом сохранить оба мира. Только путь к этому ты должна будешь найти сама. Я верю, что случится чудо. Сила твоего духа неизвестна ни тебе, ни мне». Я с трудом припомнила слова из Писания, которые слышала от Роберта при его разговоре с леди Аделаидой, и произнесла их вслух. «Коль останется иноземное дитя на землях местных, то падут все земли в крахе». Магистр кивнул и ответил мне другой строкой, которую я тоже уже слышала из уст Роберта. «И придут перемены, и придет процветание, ежели будет принесено в жертву многое». «То есть, исходя из Писания, вы считаете, что мне стоит принести в жертву свою любовь к Стивену?» — догадалась я. «Да, считаю», — кивнул магистр. «Многое должно быть принесено в жертву, и тогда наступят перемены». «Именно поэтому я не могу увидеть альтернативную ветвь событий. Будущее не дает возможности пойти легким путем. Все должно пройти через чистую душу и горячее сердце. Получается, что вы с лордом Стивеном сами должны понять, что именно нужно принести в жертву ради обретения счастья. Возможно, придется пожертвовать всем, чтобы обрести абсолютно все. Я верю, что все можно исправить».